Глава 9. «Майя, эй, просыпайся! Скоро баня остынет, останешься некупанной!» Я открыла свинцом налитые веки и несколько раз осоловело моргнула, глядя на принарядившуюся Жанну. Казалось, я только-только прилегла немного отдохнуть после тяжелого дня, но что-то мне подсказывало, что это немного порядочно затянулось. «Сколько времени?» — прохрипела я. В голове гудело, а в теле была такая ломота, что я с трудом спустила ноги с кровати. 9 почти. Уже 9? Кошмар. А ты на ночь глядя куда собралась? Нет, конечно, я понимала, что время не такое уж и позднее. В Москве ближе к 9 жизнь только начиналась, но здесь все протекало в другом измерении и мерилось другим. С поправкой на ранний подъем и нехватку воздуха, от которой с непривычки лично у меня кружилась голова, а встав с кровати, уже чувствовала себя уставшей. Не дав Жанне ответить, в дверь громко постучали, и, не дождавшись ответа, вошли. Я машинально пригладила волосы, в глупом женском стремлении выглядеть хорошо в любой ситуации. На пороге стоял молодой парень. Кажется, я видела его утром, когда разносила булки. Или это был не он? «Добрый вечер». Смущенно улыбнулся работяга, прежде чем без всякого смущения после уложил ладонь на талию Жанне. «Готова, красотка?» «Ага, Жень, подожди меня на улице. Нам посекретничать надо». Парень покладисто кивнул, хлопнул старшую его лет на 30 Жанну по плоской попке и вышел за дверь. Стараясь не показать, как меня шокировало увиденное, в конце концов, это вообще не мое дело, с кем спит моя соседка. Я достала полотенце и косметичку. «Осуждаешь?» «Да нет, скорее завидую, что у тебя остались силы еще и на это», — улыбнулась я. «Им здесь одиноко, а мне одиноко в принципе. Всю жизнь положила на мужа и детей. Муж ушел, дети выросли, и осталась я одна. Вот и живу теперь в свое удовольствие. Им хорошо со мной. Есть куда спустить напряжение, а мне еще лучше». Я не стала уточнять, кому это «им», иначе бы это означало, что Жанна ходит на свидание не только с Женей. Удивительно, какие страсти кипят на Буровой. Куда только Егоров смотрит. Последняя мысль заставила меня улыбнуться. «Хорошего вам вечера. Лично я после бани сразу спать. Тогда не забудь закрыться на щеколду. Я ночевать не приду. У Женьки в кое веки вагончик свободен. Мужики в ночной, так я у него останусь. И это, Май, со временем станет легче, когда акклиматизируешься». Последнюю фразу Жанна бросила, уже открывая дверь. В проем ворвался прохладный, одуряюще пахнущий воздух. После московского смрада, к которому привыкаешь настолько, что уже и не замечаешь вовсе, это удовольствие чистой воды. Я блаженно зажмурилась, подхватила сменную одежду, сунула ноги в кроссовки и вышла во двор. Народу в поселке было немного. Одна 12-часовая смена закончилась, вторая заступила. И те, кто освободились, теперь отдыхали в вагончике с большим телевизором. Кто-то курил, сидя на ступенях своих жилищ. Я вертела головой, выискивая взглядом Гордеева. Но его нигде не было видно. Лишь в конторке горел свет. Может быть, это он засиделся за работой? В бане никого не было. И, как предсказывала Жанна, та уже начала остывать. Я быстро разделась, прошла в душ, про себя решив, что париться сегодня точно не стану, и с удовольствием подставила лицо под упругие струи воды. Мои мысли скакали от одной к другой, но все они рано или поздно сводились то к одному, то другому Андрею. Можно ли тосковать по человеку, которого знал каких-то пару часов? И можно ли тянуться сразу к двум мужчинам с одинаковой, какой-то животной потребностью, которую я никогда до этого не испытывала и которая так сильно меня пугала теперь? Вода ласкала, стекала по губам, груди, бедрам, возвращая меня в тот вечер, когда он так бесцеремонно меня поцеловал, будто клеймо поставил. И это клеймо, оно мне до сих пор жгло. И от того, что я его не увижу больше, хотелось биться головой о стены и орать. Орать. Это было несправедливо. Так чертовски несправедливо, что у нас даже не было возможности узнать друг друга получше. коснуться друг друга. Ощутить, как это, когда его руки на моей голой коже, а он сам так глубоко во мне, что, кажется, и наши души сливаются тоже. Будто зачарованная, я коснулась пальцами губ, представляя, что это он. Прочертила дорожку ниже, дотрагиваясь до изнывающих сосков, и шокированно замерла, почувствовав чье-то присутствие сзади. Сердце подпрыгнуло в груди. Его стук в ушах заглушил все другие звуки. По моему лицу стекала вода. И сколько бы я ни моргала, картинка перед глазами оставалась размытой. Как будто я смотрела на мир через запотевшее с одной стороны и залитое дождем с другой окно. Я будто оглохла, ослепла, утратила ориентиры. Только шум воды, сердца и нашего тяжелого надсадного дыхания еще удерживали меня на стыке двух миров — мира грез и настоящего. Коснись же меня. Коснись. Дай себя почувствовать, даже если это все неправда. Будь со мной в этом обмане. И будто слыша то, что я так и не произнесла вслух, он пошевелился. Толкнул меня к залитой водой стенке, заставил на нее опереться, распластав руки. В пересохшем горле першило. Я запрокинула голову, ловя губами стекающую воду. Не думая о том, питьевая она или нет, понимая, что если не сделаю хоть глоток, умру от этой жажды. «Господи, Майя, что ты делаешь со мной, а? Нам нельзя, это ты понимаешь?» «Нет, он же сам пришел, я его не звала». Что-то простонав, я нетерпеливо поерзала, отчего его руки проехались по моему телу, выбивая из меня хриплые стоны. Он выругался. Совсем как тогда, когда впервые меня поцеловал, толкнул к стене и с силой прихватил зубами кожу у основания шеи. Одна его рука скользнула к моей груди, вторая нащупала клитор. Скользкий, набухший и твердый. Меня засасывала воронка удовольствия. Но я один черт хотела большего. А еще меня преследовал страх, что так же внезапно, как и возникло, это наваждение рассеется. И не останется ничего. Страх делал меня нетерпеливой и дикой. Я опустила свои пальцы поверх его, заставляя действовать быстрее. А сама бесстыже потерлась попкой о его пах, задевая напряженную эрекцию. И читая о том, как он погрузится в меня, большой и обжигающе горячий, я прогнулась в спине, чтобы ему было удобнее, расставила ноги. Он коснулся моего мокрого затылка губами и прошептал. «Я не могу, Майя, у меня даже чертовых резинок нет». «Резинок? Каких резинок? Это же греза, мечта. От мечты не забеременеешь и ничем не заразишься. Или...» Действительность обрушилась на меня ушатом холодной воды. Я резко отшатнулась, прибольно ударившись бедром о выступающий кран. «Какого черта?» Ноги разъехались на скользкой плитке. И если бы Андрей меня не подхватил за локоть, я бы непременно упала. Я вскинула взгляд и застыла, как олененок между двух лучей приближающихся фар. Понимаю, что надо бежать, но не в силах даже пошевелиться. Загипнотизированная его демоническим подчиняющим взглядом. Отравленная воздухом, что он с шумом выдыхал. «Эй, не трогай меня! Как тебе пришло в голову ко мне подкрасться?» Я выскочила из душевой пулей в предбанник, схватила полотенце, обернула его вокруг тела и с опаской покосилась на соединяющий обе комнаты проем, в котором застыл Гордеев. В отличие от меня, он стеснением не страдал и не потрудился даже прикрыться. Так и стоял, чудовищно возбужденный и бесстыжий. «Мне показалось, будто ты не против». Выделяя каждое слово, ответил он. «Показалось. Здесь ключевое слово». Я стиснула узел сильней. Так злясь. То ли на него, то ли на себя, вообще себя не узнавая. «Майя». «Ну вот опять. Опять он так говорит. Эти интонации. Наверняка дело в них, а не в моей распущенности». «Ты не мог подождать в душевой, пока я оденусь?» — резко поинтересовалась я, заставив его умолкнуть. не желая анализировать то, что со мной происходило. Тебе же было хорошо со мной. Мне было хорошо со своей мечтой, Гордеев. Не обольщайся. И кто же был в твоей мечте? Мне показалось, или на его щеке дернулся нерв. Да что ж такое-то? Это тебя не касается. Почему же? Я хочу знать, кто делал тебя хорошо моими руками. Тот человек, из-за которого ты сюда приехала? Он попал точно в цель. И, наверное, из-за чувства противоречия, присущего каждой женщине, я бросила. Не угадал. Я представляла своего мужа, бывшего. Но он так старается все вернуть, что я подумала, а не дать ли ему еще один шанс. Андрей стиснул зубы, отступил на шаг, а потом с таким грохотом захлопнул за собой дверь душевой, что я вздрогнула. Господи, зачем я это ляпнула? Что за бред? И почему он так отреагировал? Будто я ему по меньшей мере изменила. На влажное тело белье надевалось с трудом. Я так сильно торопилась сбежать, что оно буквально по швам трещало. Меня подгонял звук выключившейся в душевой воды. Я не могла себя заставить посмотреть ему в глаза после всего того, что случилось. Было ужасно стыдно. И ведь мне некого было в том винить. Я сама дала повод думать о себе, как о доступной женщине. Даже дверь не закрыла. Почему-то и в голову не пришло, что кто-то, как и я, захочет принять душ так поздно. Ёжась на пронизывающем холодном ветру, я добежала до своего вагончика, развесила сушиться полотенце и тут же юркнула под одеяло. От недавней усталости не осталось следа. Вместо крови по моим венам тек адреналин, и, поступая в сердце, заставлял его сжиматься чаще, синхронизируя его ритм с пульсирующим внизу живота желанием. Я крутилась сбоку на бок, не находя себе места, и то и дело поглядывая на часы. А потом в дверь тихо постучали. «Кто там?» — прокричала я на носочках, подкравшись к двери. «Гордеев, ты кое-что забыла в душевой?» Я судорожно сглотнула. Мне с таким трудом удалось обуздать плотский голод, а он так быстро вернулся. Стоило только услышать его тихий, бог его знает, от чего осипший голос. «И поэтому ты ждал 3 часа, чтобы его вернуть?» Спросила, забирая из его рук свой крестик. «Не спалось», — буркнул Андрей, провел ладонью по густой бороде, переступил с ноги на ногу. Пауза затягивалась, а я совершенно не понимала, чем ее заполнить. Я даже не понимала, чего хочу больше, чтобы он ушел или чтобы остался. Пока я мучительно выискивала слова, тишину нарушило громкое урчание, доносящееся из... «Ты сегодня ел?» — прищурилась я. Андрей растерянно хлопнул глазами, усмехнулся, прибил усевшегося на его голую руку комара и повел плечами. «Ня, замотался». Я пожевала губой и отошла в сторону, пропуская его вперед. «Не давай себе передумать». «Ну что стоишь? Заходи, покормлю тебя». «И чем я заслужил такую милость?» «Ничем», — усмехнулась я. «Это мой долг. Я же повариха, забыл?» «А я уж думал, в тебе наконец проснулись чувства». «К тебе? А к кому же еще?» «Ну, допустим, они и не спали». «Серьезно? И что же ты ко мне испытываешь?» Гордеев завалился на один единственный стул, вытянул ноги и скрестил на груди руки, играя довольно неплохими мышцами. У меня во рту в который раз за день пересохло. Потому что, говоря откровенно, он будил во мне много, очень много непознанных чувств, но не могла в них признаться. «Как насчет жалости?» — вздернула бровь я. «Для начала неплохо», — уверенно кивнул он, подвигая к себе банку сардин и хлеб. Та ночь была очень странной. Мы оба делали вид, что ничего не случилось, и просто говорили обо всем. Андрей рассказывал о своем прошлом, травил байки об экспедициях, в которых ему довелось побывать. Рассказывал об интересных людях, с которыми в этих же экспедициях ему довелось познакомиться. А я слушала его, подперев щеку кулаком. И так мне хорошо было. Опомнились лишь, когда взглянули на часы. Впереди был 12-часовой рабочий день, а мы даже не отдохнули. Андрей засобирался к себе, бросил на меня прощальный взгляд, задержал в руке руку и ушел. А я, Хоть и спать хотелось, приникла к окну и не отрывалась от него, пока за ним не закрылась дверь вагончика. Поспать мне удалось от силы пару часов, и свой подъем я оттягивала, насколько это было возможно. Так что к рабочему месту потом едва ли не бежала. И вот когда я уже была практически у цели, это случилось. «Какого черта ты творишь?» — проорал Гордеев, вываливаясь из конторки. «Я тебе сейчас покажу, какого!» Егоров толкнул Андрея раз, другой. Тот толкнул его в ответ, требуя, чтобы главный объяснился. Из домиков высыпали взбудораженные происходящим работяги. А я стояла, шокированно за этим всем наблюдая и не зная, как мне поступить. «Я тебе сейчас покажу, как дорогостоящее оборудование портить! Я тебе все ноги сейчас переломаю, мразота!» Егоров размахнулся и, что есть силы, ударил Андрея кулаком по лицу. Тот отклонился, но его все равно зацепило. «Да успокойся ты и объясни все нормально. Какого хера произошло?» «А то ты не знаешь, что на Буровой ночью вывели из строя все оборудование». «Не знаю. Я ночью за пределы поселка не выходил». «А где ж ты ночевал, урод? Или ты меня совсем за дурака держишь?» Гордеев осекся, и, уловив это, Егоров ринулся на него с новой силой. «Стойте!» — заорала я. «Это какое-то недоразумение. Понятия не имею, что случилось, но в этом точно нет его вины. Андрей! Ночью он был со мной.